Оставался пустырь, где часто собирались Сережины одноклассники. Но и там, кроме нескольких собачников, не было никого. Наташа побродила еще около часа по окрестным переулкам и без сил вернулась домой. Опять потянулись мучительные часы ожидания. Она то прислушивалась к каждому шороху, доносящемуся с лестничной клетки, то подбегала к окну, услышав голоса поздних прохожих, то без сил ложилась на постель. В какие-то моменты ей, как ни странно, удавалось ненадолго заснуть, и каждый раз, просыпаясь, она смотрела на часы, и ей казалось, что замедлился обычный ход времени, потому что утро не наступало, или наоборот, она вскакивала в холодном поту, с ужасом представляя себе новый день со всеми его проблемами, которые через несколько часов неизбежно обрушатся на нее. Почему я решила, что Сережа появится утром, как тогда? И что я буду делать, если он не придет? Она снова ложилась, натягивала на себя одеяло и, закрыв глаза, молилась. «Сделай так, чтобы он вернулся! Сделай так, чтобы он вернулся!» И проваливалась в зыбкий, тревожный сон. Утро было таким же, как всегда, если не считать того, что не было Сережи, и поэтому мир в ее сознании не склеивался в единую картину. Она в оцепенении сидела на кушетке, спрятав лицо в ладонях и покачиваясь взад и вперед, будто собираясь с силами. «Надо встать, встать, встать!» — стучало у нее в голове, но страх опутывал ее своей липкой паутиной, сковывал движение, туманил мозг. Вдруг она услышала резкий звонок. Она вскочила и, как безумная, бросилась к двери. Это был не Сережа. Перед ней стоял незнакомый мужчина лет 35, и только сейчас она заметила, что на ней ночная рубашка. «Извините, я сейчас». Она бросилась в ванную и натянула на себя Сережин халат, который первым попался ей под руку. «Это вы меня извините», — сказал мужчина. «Я, наверное, слишком рано. Боялся вас не застать». Он вытащил из внутреннего кармана маленькую красную книжечку, раскрыл ее и показал Наташе. «Капитан милиции Григорьев». «А вы, если я правильно понимаю, Лиевина Наталья Владимировна?» Она почувствовала, как от страха у нее похолодели руки. «Что с Сережей?» «С Сережей? Это ваш сын?» «Да, что с ним?» «А с ним что-нибудь должно случиться?» «Откровенно говоря, я пришел по совершенно другому поводу». «По какому?» — спросила Наташа и в ту же секунду поняла, зачем он пришел. «Хороший момент он выбрал для такого разговора», — подумала она. «Разве я способна сейчас что-нибудь сообразить?